«Для тебя, Дриэлия», — холодно поправила меня эльфийка, выступая из тьмы, вычерченной пламенем костра круг. «Как ты узнала, что это я? Ты единственная из всех здесь присутствующих пахнешь», — пожала я плечами и тут же поправилась, увидев, каким недобрым огнем вспыхнули глаза девушки. «Пахнешь лесными фиалками. Очень приятный аромат, надо сказать». «Без тебя знаю», — Дори раздраженно повела плечами, но довольной улыбки от столь незамысловатого комплимента скрыть не смогла. Затем с презрением смирила меня внимательным взглядом и сказала: «Едва не забыла, что ты нечисть. Вот и удивилась невольно. Уж больно хорошо ты под человека замаскировалась». Я молча проглотила оскорбление. Просто прикрыла глаза, пряча под ресницами всполох звериного бешенства. «Эльфийка – невеста Гвория. Значит, мне надо быть с ней особенно вежливой. Даже подумать страшно, что будет со мной, если я невольно оскорблю Дорию. Вряд ли начальник городского департамента охраны порядка тогда вспомнит про свое обещание предоставить мне шанс на жизнь». Отчаявшись дождаться ответа, девушка с разочарованным видом опустилась прямо на землю, не удержавшись при этом от огорченного вздоха. Видать, к удобной жизни и роскоши привыкла. «Золото есть, на бархате сидеть. Интересно, что тогда эльфийка здесь забыла? Неужто так по жениху соскучилась, что не втерпешь его возвращения было дожидаться в зачарованных лесах восточной страны? Странно только, что сам Гворий не очень-то блистал радостью при виде суженой. Напротив, отделался формальным церемониальным поцелуем в щечку и сразу же скрылся в неизвестном направлении, отговорившись тем, что его ждут неотложные дела. Это совсем не похоже на поведение влюбленного мужчины». «Мне скучно», — наконец устав ждать, кто из нас первый прервет затянувшуюся паузу, призналась эльфийка. И тут же замолчала, бросив на меня косой выжидательный взгляд. «Интересно, а я-то как должна на подобное признание реагировать? Скачать на ноги и показать пару-тройку акробатических номеров? Или ограничиться простеньким фокусом на потеху публики в ее лице? Нет уж, спасибо, бесплатным развлечением быть не намерена». «Время позднее», – многозначительно заметила я, кивком указав на безмятежно спящего чуть поодаль храмовника. «Правильно, а чего им опасаться? Упились вином и теперь дрыхнут без задних ног. Только их седовласый предводитель бодрствовал, оберегая лагерь своих ребят от жуткой нечисти в моем лице. Говоря проще, вытащил меч и сел по другую сторону костра, наблюдая за каждым моим движением, с нехорошим воодушевлением мясника-садиста перед началом рабочего дня. Первое время я то и дело ощущала легкую боль в кончиках пальцев, когда храмовник пытался без спроса залезть в мои думы, и тут же принималась усердно воображать его голым, в самых развратных позах, которые только могла выдумать. Горе-телепат после каждого такого мысленного представления багровел от с трудом сдерживаемого гнева, крепче стискивал рукоять меча, но героическим усилием воли оставался на месте. Хватило всего нескольких подобных воображаемых спектаклей, чтобы мужчина отказался от попыток вызнать мои планы. Или просто не надо было в последний раз представлять его в объятиях старого, морщинистого, сластолюбца-упыря, который с возбужденным придыханием шептал: «Возьми меня! Возьми меня сейчас же, мой ласковый шелунишка!» Тогда мне на мгновение показалось, что несчастного служителя бога хватит удар. Так сильно он сначала покраснел, захрипев и хватаясь рукой за горло, а потом моментально побледнел. По всей вероятности, сегодня ночью я нажила смертельного врага в его лице. Конечно, это было глупо и очень опасно, но отказать себе в маленьком удовольствии я просто не сумела. Слишком много меня унижали за последние сутки, чтобы можно было по доброй воле упустить шанс хоть как-то отомстить. Так или иначе, но после столь волнующей сцены, разыгранной в моем буйном воображении, храмовник больше не делал попыток просканировать меня. Сидел напротив и мрачно бурчал что-то себе под нос, видимо, перечисляя все те пытки, которым он меня подвергнет в скором будущем. Сначала меня это несколько нервировало и раздражало, но достаточно быстро я привыкла к его монотонному бормотанию и стала воспринимать храмовника как обычную деталь пейзажа. «Время позднее», — повторила я, — «а завтра предстоит тяжелый день». «Я не хочу спать», — отмахнулась от моего намека девушка. Все равно не смогу сомкнуть глаз, пока не поговорю с Гворием. Какая наглость с его стороны! Я преодолела такое расстояние, чтобы увидеть его, едва не загнала любимую кобылу насмерть, а он...» Голос Дори задрожал от негодования, и эльфийка, порывисто всхлипнув, стыдливо отвернулась, пряча влажный блеск своих глаз. Я едва не похлопал ее по плечу в попытке утешить, но в последний момент решил этого не делать, заметив краем глаза, как насторожился служитель бога. «Еще сочтет за неслыханное оскорбление. Как же, нечисть!» – осмелилась прикоснуться к дочери лесного народа. «Пожалуй, в наказание храмовник мне с удовольствием руку по плечу отрубит, чтобы в следующий раз неповадно было бы так поступать». «Мужчинам свойственны странные поступки», – выдавила я из себя глубокомысленную фразу и тоскливо посмотрела на такое родное дерево, под которым было заранее приготовлено одеяло для ночлега. «Вот влипло. Кажись, сейчас Дори мне будет несколько часов мозги полоскать тем, какая она хорошая и как Гвори ее не ценит. А я даже вникать в их отношения не хочу. Все аж передергивает почему-то, если представлю, что они в моем присутствии обниматься да целоваться начнут. Вон давеча, когда Гвори робко в щеку невесты носом ткнулся, даже отвернулась. Сама никак не пойму, и чего меня эта сцена так задела? Наверное, особенности воспитания сказываются. Матушка мне всегда говорила, что негоже свою любовь на всеобщее обозрение выставлять. Самые сладкие ласки все равно один на один должны происходить, но никак не в присутствии десятка пьяных храмовников, которые чуть ли не слюни от умиления пускали. «Я не нуждаюсь в твоем утешении», – фыркнула Дория, но осталась сидеть на прежнем месте, наблюдая, как умирает пламя костра. «Еще немного, и останутся только тлеющие красные угли, словно в темноте подмигивают глаза неведомого дикого зверя». «И не думала даже тебя успокаивать», – хмыкнула я, натянула ботинки и встала. «Пойду тогда, уж больно денек тяжелый выдался». «Я не отпускала тебя», – на редкость противно взвизгнула девица, мигом уничтожив первые робкие ростки моего доброго отношения к ней. Секунду я боролась с настойчивым желанием грязно выругаться и указать эльфийке на кратчайший путь в ее лес. Но потом здраво рассудила, что два смертельных врага в один вечер – слишком много для меня, и с неохотой вернулась на прежнее место. «Что-то еще?» – спросила я, постаравшись, чтобы это прозвучало как можно более спокойно. «Мне рассказали, что ты метаморф», – отозвалась Дори и неожиданно фыркнула. «Какая твоя вторая ипостась? Полагаю, собака?» «Кошка!» Храмовник впервые за долгое время перестал бурчать себе под нос и с непонятным удивлением уставился на меня, словно впервые увидев. «Рыжая и наглая!» – не унималась противная девчонка. «Серая!» – с достоинством возразила я. Эльфийка замолчала, явно не зная, чтобы еще меня спросить. Неожиданно ей на помощь пришел храмовник, который подался вперед, не в силах скрыть интереса. «Шириан, видел тебя в другом облике?» – хрипло спросил он, даже позабыв вложить в голос достаточную долю презрения. «Не твое дело!» – едва не брякнула я, но благоразумно прикусила язык. «Конечно, видел. Что за глупые вопросы? Как бы иначе мы познакомились?» «Но!» – поторопил меня служитель бога. Я уже открыла рот, чтобы ответить на его вопрос, но меня прервали. Невидимый поводок вокруг талии вдруг чуть заметно напрягся и дернулся, словно предупреждая о чем-то. «Нет», — солгала я, честно глядя храмовнику в глаза, — «не видел». Он не сумел сдержать радостного вздоха, когда услышал это, с явным облегчением повел плечами, словно скинув с них невидимый груз, и вновь полностью погрузился в свои раздумья. А я недоуменно нахмурилась. Какие-то загадочные дела вокруг меня творятся. Кому какая разница, в кого я превращаюсь? Да хоть в мышь серо-бурмалиновую. И почему, если Гори где-то неподалеку расслышит наш разговор, то не торопится выйти и утешить свою невесту? Если присутствующих больше ничего не интересует, то я, с вашего позволения, удаляюсь. Витиевато выразилась я, почувствовав, что еще немного, и голова у меня просто лопнет от вопросов без ответов. «Ладно, иди», – недовольно процедила девушка и небрежным жестом поправила прядь светлых волос, выбившуюся из тугой косы. Было понятно, что она бы с удовольствием выпытала у меня все особенности поведения Гвория, но просто стеснялась присутствия храмовника. «Спокойной ночи!» – я выдавила из себя подобие блеклой улыбки. Ответить мне, понятное дело, никто не удосужился. Я пожала плечами и удалилась на заранее обустроенное место для ночлега, где тотчас же залезла под теплое одеяло, скинув только обувь, и глубоко задумалась. Говоря совсем откровенно, попыталась задуматься, поскольку моментально провалилась в сон. Слишком долгим и тяжелым выдался прошедший день, чтобы еще оставались силы на какие-нибудь мысли. Но по иронии судьбы, выспаться в эту ночь мне явно было не суждено, поскольку едва я погрузилась в приятную дрему, как надоевший сильнее беззубого слюнявого упыря поводок ощутимо обвил меня за талию. «Что такое?» – сонно прошептала я, не сразу поняв, что происходит. Прислушалась, не открывая глаз. В лагере царила мертвая тишина и спокойствие, поэтому я широко зевнула, перевернулась на другой бок и вновь постаралась задремать. Мало ли, что может почудиться с просонья. Вдруг сучковатый корень какой во сне задела. Вот и показалось, будто меня кто-то намеренно разбудил. Едва я так подумала, как поводок во второй раз со всей силы дернулся, показывая, что его хозяин и не думал шутить. Я приглушенно выдохнула и, наконец-то, соизволила открыть один глаз и оглядеться. Вокруг было тихо и темно. Утренняя заря даже не думала золотить восточный край небес. Костер окончательно догорел, и только крупные угольки поблескивали кровавым отблеском через толстый слой пепла. Замолкли и цикады, вечные спутники летних ночей. На мгновение показалось, будто лагерь вымер. Мало ли, вдруг за время моего недолгого сна на нас напало жуткое чудовище, которое безжалостно покромсало остальных на маленькие кусочки, оставив меня на сладкое. Я испуганно сжалась под одеялом. Впервые пожалела, что никого нет рядом. Храмовники предпочли выбрать место для ночлега подальше от меня. Как же теперь проверишь, остался ли кто-нибудь в живых, или опасность лишь плод моей больной фантазии? Как назло, нестерпимо захотелось в кустике. Так сильно, будто выпила перед сном целую бочку воды. Я сначала вцепилась зубами в краешек одеяла, решив перетерпеть, но буквально через минуту поняла, что эдак рискую совершенно неприличным образом опозориться перед всеми. Пришлось вставать, в полной темноте искать свои ботинки и топать в ближайшие заросли высокой травы, вздрагивая при каждом шорохе. Почему-то совершенно забыв при этом, что могу обратиться в кошку и воспользоваться всеми преимуществами зверя, как-то умение видеть в темноте и чувствовать приближение опасности. Вообще, сама мысль, что я умею пользоваться магией, даже не пришла мне в голову. В кустах было еще более темно и страшно, чем на открытом месте. Здесь что-то зловеще шуршало и сдавленно всхрапывало. И мрак, казалось, мягко касался вспотевшей от ужаса кожи, словно пробуя ее на вкус. Естественно, я постаралась завершить все свои дела как можно быстрее. После чего вылетела из зарослей пачкульника с максимальной скоростью, завязывая на ходу штаны. И тут же чуть не заорала в полный голос от страха, когда нечто крепко обхватило меня, останавливая. «Тихо!» – приказал кто-то, весьма невежливо закрывая мне рот ладонью. Я подавила инстинктивное желание укусить неведомого наглеца, уловив знакомые повелительные интонации в его голосе. «Да я это, Ширьян!» – раздраженно подтвердил он мои предположения, после чего больно схватил меня за руку и потащил в кусты. «Бежим!» Я малодушно заскулила, не в силах сопротивляться, и засеменила за мужчиной, едва успевая уворачиваться от колючих сучков. Не знаю, сколько длилась эта гонка в кромешной тьме. Несколько раз я все же не успевала среагировать, и очередная упругая ветка хлестко била по щеке. По моему скромному впечатлению, когда мы наконец-то выбрались на открытое место, все мое лицо представляло одну сплошную кровоточащую ссадину. «Отстань от меня!» – прошипела я, ощутив, что вновь могу распоряжаться своим телом. Ширен послушно выпустил мою руку, позволив мне в изнеможении опуститься на землю. Первым делом я принялась осторожно ощупывать лицо, которое горело от многочисленных болезненных ударов веток. Вроде бы ничего серьезного, но пара ссадин и синяков все же досталась на мою долю. «Извини», – коротко бросил храмовник, уловив мое мысленное возмущение. «Как оказалось, ты весьма недогадливая нечисть. Могла бы и сама сбежать, избавив меня тем самым от ненужных хлопот. Хорошо хоть додумалась ночью в кусты прогуляться, а то не знаю, что делать бы пришлось». «Чего?» – задохнулась я от негодования. «Да я... да из-за тебя... да меня чуть не убили!» «Не преувеличивай», – строго отдернул меня Шарьян, настороженно прислушиваясь к ночной тишине. «Кто бы тебя убил? Гворий? Да у него самого половина родственников весьма сомнительного происхождения, а остальные преследователи и вздохнуть без его одобрения не смеют». «А поводок?» – не унималась я. «Меня из-за тебя посадили на цепь! Какой позор! Метаморфа, словно самого поганого пса на цепь посадили! Как я могла сбежать? Я пыталась!» «Я видел!» С усмешкой оборвал меня храмовник. «Это было весьма жалкое зрелище. Не думал, что нечисть может быть настолько глупой и беспомощной. Странное дело, когда мы только познакомились, мне казалось, что ты более умелая в колдовстве. Посмотрела бы я на тебя против Гвория!» Не выдержав, гневно фыркнула я. «Сам виноват. Бросил меня на растерзание храмовником. Сам-то, небось, с сынком благоразумно сбежал». Шарьян неожиданно смутился и опустил голову. Потом глухо пробормотал. «Я при всем своем желании не успевал тебя разбудить. Прости, мы с реки сами едва ушли. Я надеялся, что Гвори не тронет тебя. Сам же из нечисти в некотором роде происходит». «Что?» – удивилась я. Но ответа так и не получила, поскольку воздух вокруг меня в следующий миг взорвался. Небо вдруг поменялось с землей местами, прежде чем я поняла, что лечу, словно перебравший винные ягоды дрозд. Полет окончился весьма неприятным образом. Другими словами, его неожиданно прервал ствол кряжестого дерева, о которое мое многострадальное тело очень больно шмякнулось. Сначала показалось, будто мне повезло, ничего вроде бы себе не сломало. Руки и ноги послушно двигались, но при всем моем желании отказывались повиноваться мысленным приказам ползти подальше отсюда. Я никогда не претендовала на роль героя, поэтому признаюсь сразу, первым порывом было сбежать. Но, к сожалению, все, что сейчас оказалось мне подвластно, лежать на влажной от вечерней росы траве и безучастно наблюдать за спектаклем, который разворачивался в нескольких шагах от меня. Зрелище завораживало. Яркие всполохи огромной магической силы четкими линиями расчерчивали пространство между двумя неподвижными мужчинами. Одним из них, я знала, наверняка был Шарьян. Предполагаю, вторым являлся Гворий. Надо признать, его план все же сработал, и полуэльф выследил храмовника. Видимо, из трусливой нечисти получился неплохой живец. Особенно, когда ее насильно среди ночи будят и едва ли не пинками гонят в кусты. «Сдавайся», – прошелестел начальник городского департамента охраны порядка. «Шарьян, мне жаль, но ты проиграл».